Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «След крови». Глава вторая. Период второй. 600-1300 годы. Первая глава вела нас в ужасный период, известный в истории мира как «темные века». Это и в самом деле были темные, кровавые и до крайности жуткие столетия. Преследования римско-католической церкви были суровые, жестокие и постоянные. Война с целью уничтожения безжалостно следовала за спасающимся бегством христианами во многие страны. След крови – это почти все, что осталось во всех местах, особенно в Англии, Уэльсе, Северной Африке, Армении и Болгарии. И везде можно было найти христиан, ревностно старавшихся остаться верными учению Нового Завета. Обратим теперь внимание на соборы, названные Вселенскими. Будем помнить, что все они были основаны и проводились будто по образцу апостольского собора в Иерусалиме, Деяния 5 глава, только с другими представителями. Но ничто, носящее одинаковое название, не отличалось так, как эти соборы от Иерусалимского. Коснемся 8 соборов, созванных не папами, а императорами. Все эти соборы проходили на территории восточных или греческих церквей, но на них всегда были представители римских церквей. Первый собор проходил в городе Никее в 325 году. Он был созван Константином Великим, и в нем принимали участие 318 епископов. Второй был собран в Константинополе в 381 году по инициативе Феодосия Великого. На нем присутствовало 150 епископов. В первых столетиях епископами назывались пасторы отдельных церквей. Третий собор был создан Феодосием II и Валентином III и проходил в Ефесе в 431 году. Участвовал в нем 250 епископов. Четвертый собор состоялся в Халкедоне в 451 году по созыву императора Маркиана. В нем принимали участие 500 или 600 епископов и митрополитов. Митрополитами назывались пасторы столичных церквей. На этом соборе было принято учение о Деве Марии, Матери Христа, которой следовало поклоняться. Сначала это новое учение вызвало большое волнение. Многие возражали, но в конце концов оно превозмогло и было принято как неизменное учение католической церкви. Пятый из этих 8 соборов был проведен в Константинополе второй раз в 553 году по распоряжению Юстиния при участии 165 епископов. На нем были рассмотрены и осуждены некоторые богословские писания. Шестой собор проходил также в Константинополе в 680 году. Созвал его Константин IV, Подонатус, бородатый, с целью осуждения ереси. На этом заседании папа Онорий был смещен и отлучен от церкви. В то время непогрешимость пап еще не была провозглашенной. Сессии Седьмого собора проводились в Никее в 787 году, второй раз в этом городе, по указанию императрицы Ирины. На заседаниях было утверждено поклонение изображениям и поклонение святым. Церковь вовлекалась все глубже и глубже не в христианство, а в язычество. Последний, восьмой, из так называемых восточных соборов, созданных по воле императоров, состоялся в Константинополе в 869 году. Инициатором его был Василий Мареда. Во Вселенской Церкви обнаружились серьезные проблемы. Между главами двух ветвей, восточной и западной, греческой и римской, Понтием Еллином в Константинополе и Николаем I в Риме возникли непримиримые разногласия. Спор разгорелся до такой степени, что они отлучили друг друга от церкви. Католическое христианство оказалось без главы. Собор был создан с целью урегулирования этого вопроса. В рядах Вселенской Церкви произошел раскол. С тех пор до настоящего времени все попытки залечить разрыв были безуспешными. Духовная папская власть с того времени постоянно возрастала. Уже не императоры, а римские папы созывали соборы. В это время появилось новое учение. Правда, оно было не единственным, но особенно важным. Это учение о причастии младенцев. Их не только крестили, но и принимали в церковь. Как члены церкви они должны были участвовать в вечере Господней. Столкнувшись с немалой проблемой, как причастить ребенка, духовенство решило макать хлеб в вино. Этот способ применялся в течение многих лет. Со временем к этому прибавилось еще одно учение, провозглашающее такое причастие одним из средств спасения. На Четвертом Вселенском соборе, состоявшемся в Халкидоне в 451 году, к растущему списку заблуждений было присоединено еще одно совершенно новое учение. Учение о поклонении Марии, Матери Иисуса, известное под названием Мариолатри. У верующих появилась нужда в новом посреднике. Расстояние между ними и Богом было таким огромным, что им казалось мало одного посредника, несмотря на то, что им был сам Христос, Сын Божий. Возникло мнение, что нужно иметь еще одного посредника, и Марии, как посреднице, стали возносить молитвы, а она, согласно новому учению, передавала их Христу. Два других лжеучения появились в католичестве в 8 столетии. Они были провозглашены в Никейском соборе в 787 году. Первое лжеучение, иконопочитание или поклонение изображениям, было прямым нарушением одной из заповедей Божьих – «Не делай себе кумира» – Исход 24. А второе лжеучение – поклонение святым. Для этого учения нет ни малейшего основания в Библии. Только один случай обращения к святому приведен в Писании, чтобы показать его безрассудство. Это молитва богача к Аврааму. Луки 16, 24-31. Это только некоторые из многих коренных изменений новозаветного учения, принятые Церковью в VII-VIII веке. Во время изучаемого нами периода гонимые верующие носили разные имена, например, донатисты, патерины, катары, павликиане и анабаптисты, а немного позже – петербрусиане, арнольдисты, генрикиане, альбигойцы и вальденцы. Некоторые группы по причине постоянных и ужасных гонений всегда были на виду у общественности, а некоторые – оставались малоприметными. Не нужно думать, что все гонимые были всегда и во всех отношениях верны новозаветным учениям. Они были обычными людьми и, как все, боролись с искушениями, старались побеждать. В основном они были верными, а некоторые на фоне гонений проявили особенную верность. Будем иметь в виду, что в то далекое время у многих верующих были только некоторые книги Нового Завета и довольно редко полный Ветхий Завет. Библия еще не была напечатана. Ее переписывали и сохраняли в рукописях. Написанная на пергаменте, писчем материале из кожи, Библия была очень объемистой. Только в немногих семьях и даже не во всех церквях была полная Библия. По всей вероятности, перед формальным принятием канона в конце IV столетия было очень мало рукописей полного Нового Завета. Приблизительно из 1000 известных рукописей только около 30 экземпляров включали все книги. В период темных веков при преследовании христиан большие усилия принимались к уничтожению Писания. Поэтому в основном люди имели только некоторые отдельные книги Библии. Очень важно отметить, что с целью предотвращения дальнейшего распространения убеждений, противоречащих католическим, были приняты чудовищные и невероятные меры. Прежде всего, безрассудно сжигались различные письменные труды. По мнению историков, уничтожение книг и различных писаний является главной причиной трудностей в восстановлении подлинной истории. Почти все духовные писатели и проповедники умерли мученической смертью. Это был крайне кровавый период. Все группы упрямых еретиков, каким бы они именем ни назывались и где бы ни жили, жестоко преследовались. К ним относились, например, донатисты и павликиане. Еретиками считались все, кто отказывался отступить от своей веры и верить так, как католики. А католичество все больше и больше впитывало язычество, иудейство и под влиянием гражданской власти больше издавало новые законы, чем исполняло старые. Обратим внимание еще на некоторые искажения новозаветного учения, внедренные в церкви в рассматриваемый нами период. Почти невозможно сейчас представить их в порядке их обнародования. Фактически очень трудно, а порой невозможно установить точную дату появления некоторых из них. Они в известной степени похожи на католическую систему и возникли в процессе развития. Особенно в первые годы доктрины католической церкви подвергались постоянным изменениям. Через дополнение или изъятие, через замену или отмену. Католическая церковь перестала быть новозаветной церковью, если вообще она когда-либо была ею. Она больше не была исполнительной организацией, проводящей в жизнь данные Богом законы, но стала законодательным органом, произвольно отменяющим старые постановления и производящим новые. Одним из новых лжеучений, провозглашенных в то время, была декларация о невозможности спасения вне церкви. Католической, разумеется. Другие церкви в то время не признавались. Или будь католиком, или погибай. Иного положения не было. Новым и очень серьезным отступлением от учения Нового Завета были индульгенции. Чтобы сделать новое учение более эффективным, католичество объявило о кредитном счете в небесах. Появилось учение о заслуге добрых дел, которые якобы являются средством спасения и пополняют кредитный счет, из которого всегда можно что-то извлекать. Первым наибольшим капиталовложением в этот небесный счет были добрые дела Господа Иисуса. Так как Он не сделал никакого зла, и Его добрые дела были не нужны Ему лично, то они все пошли в кредитный счет для пользы других. Кроме того, все излишки добрых дел апостолов и всех добрых людей, живших после них, кроме тех дел, что нужны были им самим, были прибавлены к этому счету, так что он стал невероятно большим. Вся эта неисчислимая сумма, по мнению католиков, была зачислена на кредит церкви, и только церкви, с разрешением пользоваться им для нужд бедных смертных грешников и расходовать его по мудрому усмотрению. Каждый человек нуждается в таком небесном кредите. Отсюда и произошла продажа индульгенций. Всякий, желающий, мог купить эту грамоту для себя или своих родственников и даже для умерших друзей. Цены зависели от величины совершенных проступков, даже тех, которые будут сделаны. Эта возможность иногда приводила к крайним злоупотреблениям, что признают и сами католики. В некоторых исторических книгах и энциклопедиях поданы списки цен на индульгенции за разные грехи. Чтобы сделать две последние ереси более эффективными, понадобилось еще одно лжеучение. Согласно ему, существовало чистилище – место между небом и адом, через которое должны пройти люди для очищения от всех грехов, кроме смертных. Даже святые должны проходить через чистилище и оставаться в нем до полного очищения огнем. Но у святых есть преимущество – получить помощь через небесный кредитный счет посредством молитв и индульгенций. Так одно отступление от учения Иисуса Христа неизбежно влечет за собой вереницу других. Здесь уместно рассмотреть, чем отличается римско-католическая церковь от православной. Первое. Православные были в большинстве своем славянами и распространялись в России, Болгарии, Сербии и других славянских странах. Римские католики обитали в основном в Италии, Франции, Испании, Южной и Центральной Латинской Америке, Мексике и других государствах. Второе. Православные крестят погружением в воду, а католики – кроплением, притязая на право и власть изменять учение Библии о крещении. Третье. Православные продолжают соблюдать обряд причастия младенцев. Католики оставили его, хотя раньше учили, что это одно из средств спасения. Четвертое. Православные, совершая вечерю Господню, дают прихожанам и хлеб, и вино, а католики – только хлеб. Вино принимают священники. Пятое. Православные разрешают священникам жениться, католики запрещают. Шестое. Православные отвергают учение о непогрешимости папы, а католики настойчиво придерживаются его. В остальном православные и римско-католические церкви сходны. Разделение на католиков и православных произошло в христианстве в IX столетии. Новые законы и лжеучения вошли в церковь, а с ними новые, крайне жестокие преследования. Я опять желаю обратить ваше внимание на тех, на кого пала тяжелая рука преследования. Если до 1200 года, в период так называемых «темных веков», было умерщвлено около 50 миллионов верующих, как свидетельствует история, то каждые 100 лет погибало более чем 4 миллиона. Это невероятно много. Как мы уже упоминали, железная рука, обогренная кровью, немилосердно опускалась на павликиан, арнольдистов, генрикиан, петробрусиан, альбигойцев, вальденцев и анабаптистов. На одних больше, на других меньше. Эту страшную часть нашего повествования мы оставим без детального рассмотрения. В течение многих лет проходили соборы, но не вселенские. Это были в основном законодательные съезды, на которых принимались новые постановления, вносились изменения в гражданские и религиозные законы. Все это противоречило Новому Завету. Помните, что это были действия учрежденной церкви, вступившей в брачный союз с языческим правительством. И эта церковь стала больше омерщвленной и оязыченной, чем государство христианизированным. Пренебрегая учением Нового Завета, содержащим все необходимые законы, относящиеся как к личной жизни христианина, так и ко всей церкви, человек попадает в губительный водоворот. Ведь всякий ошибочный закон, а все законы, прибавленные к Библии, ошибочны, неизбежно и скоро вызывает необходимость другого, а этот последний – следующего, и так без конца. Иисус Христос не дал Церкви законодательной власти. Об этом говорят последние слова Нового Завета. И я тоже свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. «Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде и в том, что написано в книге сей». Откровение 22:18-19. Баптистским церквям тоже следует остерегаться принимать на своих съездах и конференциях такие постановления и резолюции, которые могут быть истолкованы как законы или правила церковного управления. Седьмые и восьмые столетия были периодом, когда снова созывались Вселенские соборы, но нерегулярно. Крайняя ограниченность этой маленькой книги лишает возможности распространяться об этих соборах или законодательных съездах, но скажу несколько слов. Первый из так называемых лютеранских или западных соборов, организованных папами, был созван в 1123 году папой Католикстом II. Присутствовало на нем около 300 епископов. На заседаниях был принят декрет, запрещающий римско-католическим священникам вступать в брак. Собрание этого собора я даже не пытаюсь описывать. Несколько лет позже, в 1139 году, папа Иннокентий II созвал еще один собор для осуждения двух групп искренних христиан, известных под названием петробрусиан и арнольдистов. Спустя 40 лет, в 1179 году, Александр III созвал собор. Здесь были преданы проклятию за заблуждение и непочтительность вальденцы и альбигойцы. В 1215 году папа Иннокентий III созвал следующий собор. На нем присутствовало больше участников, чем на всех других соборах. Согласно историческим записям, на заседаниях этого собора участвовало 412 епископов, 800 аббатов и настоятелей монастырей, много послов от византийского двора, множество принцев и дворянской знати. Судя по составу заседателей, на этом соборе обсуждались не только духовные вопросы. Здесь было обнародовано новое учение о сверхъестественном превращении хлеба и вина во время вечери Господней в настоящее тело и кровь Христа. Кроме других влияний, это учение несколько столетий позже вызвало большое возмущение среди руководителей реформации. Новым было постановление о тайной исповеди, исповедание грехов на ухо священнику. Но самым жестоким решением, когда-либо предпринимаемым в истории человечества, решением с кровавыми последствиями, было постановление об учреждении инквизиции и подобных ей религиозных судов, предназначенных для распространения так называемых ересей. Мир наполнен книгами, выражающими осуждение этой невиданной жестокости, придуманной и постоянно применяемой людьми, претендующим на откровение и руководство от Господа. Ничто в истории человечества не может превзойти варварство инквизиции. Я даже не пытаюсь описать его. Могу только посоветовать читателям найти книги об инквизиции и проследить ее деятельность. Будто за недостаточностью сделанного, на этом соборе было принято еще одно страшное постановление – декрет о полном истреблении ереси. Каждая ужасная, черная страница истории мира, исписанная столь страшными и бесчеловечными декреталиями. В 1229 году, спустя всего 14 лет после принятия чудовищных решений, был созван еще один съезд. По-видимому, он не был вселенским. Собор проходил в Тулузе. На его заседаниях было принято одно из самых важных решений, записанных в истории католической церкви. Тулузский собор запретил мирянам и вообще всем членам католической церкви читать Божью книгу, Библию. Отныне ею разрешалось пользоваться только высшим церковным чиновникам и священникам. Этот странный закон игнорировал ясное учение Нового Завета. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». А они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Следующий собор проходил в Лионе. Его созвал папа Иннокентий IV в 1245 году. По всей видимости, главной его целью было отлучение от церкви и свержение с престола немецкого императора Фредерика I. Прелюбодействующая церковь, сочетавшаяся с государством в дни Константина Великого в 313 году, стала главой дома. Она диктовала свою политику правительствам государств и по своей прихоти отстраняла и возводила на престол королей и королев. В 1274 году состоялся собор, на котором обсуждался вопрос воссоединения Вселенской Церкви, Римской, Западной и Греческой, Восточной. Этот чрезвычайный съезд завершился полным провалом. Глава 3. Период 3. 1400-1600 годы. В истории христианской церкви 15 и 16 столетия занимают видное место. Они полны необыкновенно важных событий больше, чем другие периоды. В течение этих двух столетий и в римской, и в греческих церквях шла почти беспрерывная революция, ведущая к реформации. Это пробуждение, давно уснувшей совести и глубокое стремление к радикальной перемене, в сущности, началось еще в XIII веке или даже еще раньше. История определенно указывает на это. Вернемся немного назад. Католическая церковь с ее бесчисленными отклонениями от учения Нового Завета, странными и жестокими законами, крайне низким стандартом нравственности и обогренными кровью руками стала неприятной и просто отталкивающей для многих ее приверженцев, которые стояли выше ее системы законов, учений и действий. Некоторые более духовные священники и другие руководители ревностно старались реформировать многие из этих нежелательных церковных законов и возвратить их или хотя бы приблизить к новозаветным учениям. Приведу несколько примеров. Инициаторами реформаторского движения были католические священники и должностные лица. К этому времени почти все учение Нового Завета было искажено. Не осталось ни одной истины в ее первоначальном виде. И все же, среди такого зла и искажения истины было еще кое-что хорошее. Посмотрим на некоторых реформаторов и на сферу их труда. Важно отметить, что в течение многих столетий, предшествовавших великому периоду реформации, некоторые выдающиеся личности восставали против ужасных крайностей католицизма, искренне желая быть верными Библии, но и от них остался только кровавый след. Приступим к краткому изучению замечательного дела, совершенного в этот период реформации. С 1320 по 1384 год в Англии жил человек, который привлек всемирное внимание. Его имя Джон Уиклиф. Он был одним из первых деятелей, обладавших храбростью провести действительную реформацию внутри католической церкви. В истории Джон Уиклиф упоминается как утренняя звезда реформации. Его жизнь была целеустремленной и эффективной. Понадобилось бы несколько томов для описания его деятельности и биографии. Джон Уиклиф был страшно ненавидим руководителями католической иерархии. Его жизни постоянно угрожала опасность. В конце концов, он умер от паралича. Но ненависть к нему со стороны католиков была настолько глубокой, что через несколько лет после смерти его кости были выкопаны и сожжены, а прах брошен в реку. Следуя по стопам Джона Уиклифа, на арену вышел Ян Гус, 1369-1415 год, выдающийся сын Богемии. Его душа чувствовала силу яркого света утренней звезды и потянулась к нему. Он был смелым и деятельным, но его жизнь, к сожалению, была непродолжительной. Вместо пробуждения и отклика на призыв к реформации в сердцах католических руководителей появился страх и ненависть. Они стали в сильную оппозицию по отношению к Ян Гусу и в конце концов сожгли его на костре. Он стал мучеником в своем народе, хотя действовал только с целью сделать доброе. Ян Гус любил Господа и любил свой народ. Однако ему пришлось умереть смертью, которой после были подвержены миллионы подобных ему. На смену чешскому Ян Гусу пришел замечательный сын Италии, удивительно красноречивый Савонарола, 1452-1498 год. Он родился через 37 лет после того, как сожгли Гуса. Савонарола был набожным католиком, как и Ян Гус. Он видел, что руководители его итальянского города, как и в Богемии, были против какой-либо реформации. Будучи хорошим оратором, Савонарола смог встревожить совесть некоторых из них и увлек немало последователей. Настоящая реформация католической иерархии угрожала ее руководителям полным уничтожением. Итак, Савонарола, как и Гус, должен был умереть, и он тоже был сожжен на кресте. Среди всех ораторов того великого периода Савонарола был на голову выше всех остальных, но он боролся против могущественной системы, и сохранение ее существования вызывало борьбу против реформации и требовало смерти Савонаролы. Невозможно вспомнить имена всех реформаторов этого периода. Мы говорим здесь главным образом о тех, о ком часто говорит история. После итальянского златоустого оратора появился в Швейцарии Цвингли, родившийся за 14 лет до Савонаролы. Он жил с 1484 года по 1531 год. Дух реформации начал наполнять всю страну. Ее огонь разгорался и распространялся все быстрее, и его уже трудно было контролировать. Зажженный Цвингли, этот огонь и частично еще не был погашен, как в Германии возгорелся другой пожар, больше, чем все остальные, а Цвингли был убит. Мартин Лютер, самый известный из всех реформаторов, 15 и 16 столетия, жил с 1483 по 1546 год и, как видно из вышеупомянутых дат, был современником Цвингли. Предшественники Лютера облегчили его реформаторский путь намного больше, чем об этом говорит история. На их опыте, а позже и на собственном, Лютер убедился, что настоящая реформация внутри католической церкви абсолютно невозможна. Для этого потребовалось бы слишком много радикальных реформ. Причем одна реформа повлекла бы за собой вторую, вторая – третья, и так без конца. После многих тяжелых сражений с вождями католицизма Мартин Лютер при помощи Меланхтона и других выдающихся немецких деятелей стал основателем совершенно новой христианской организации, известной теперь как Лютеранская церковь. Вскоре она стала основной церковью Германии. Это была первая организация, вышедшая непосредственно из Рима. Вторая полностью отвергла зависимость от католической матери церкви, как ее называют, и продолжала после этого существовать. Оставим на время английскую церковь, церковь Англии, основанную сразу после лютеранской, и пойдем по следам реформации на европейском континенте. С 1509 года по 1564 в Швейцарии жил еще один великий реформатор – Жан Кальвин, француз, человек с сильным характером. В течение 30 лет он был современником Мартина Лютера. Когда умер Цвингли, Кальвину исполнилось 22 года. Жана Кальвина считают основателем пресвитерианской церкви. И хотя некоторые историки приписывают эту часть Цвингли, убедительные факты говорят в пользу Кальвина. Несомненно, труды Цвингли, как и Лютера, значительно облегчили работу Кальвина. Итак, в 1541 году, только 11 лет спустя после основания лютеранской церкви, образовалась пресвитерианская церковь. Ее возглавлял реформированный католический священник или, в крайнем случае, служебное лицо. Уиклиф, Гус, Савонарола, Цвингли, Лютер и Кальвин, великие вожди великих битв за реформацию, нанесли потрясающий удар католицизму. В 1560 году, 19 лет спустя после учреждения Кальвином первой организации в Женеве, его ученик Джон Нокс основал первую пресвитерианскую церковь в Шотландии, а 32 года спустя, в 1592 году, она стала государственной церковью. Во время этой тяжелой религиозной борьбы очень важную помощь реформаторам оказывали анабаптисты, носившие и другие названия. Надеясь на облегчение своей горькой участи, они отважно боролись вместе с реформаторами, но их чаяния были обречены на глубокое разочарование. Теперь у них появилось еще два врага-гонителя. И лютеранская, и пресвитерианская церкви вынесли от своей католической матери много злых пониманий. Одно из них – идея об официальной учрежденной церкви. Вскоре они обе стали государственными церквями и также скоро стали гнать инакомыслящих, не уступая в жестокости католичеству. Печальной и ужасной была судьба многострадальных анабаптистов. Теперь во всем мире не было для них надежного убежища. Четыре жестоких преследователя все время наступали им на пятки. Поистине, их след был кровавым. В этот же период, несколькими годами раньше пресвитеран, в Англии возникло новое вероисповедание. Оно произошло не столько путем реформации, хотя она этому много помогла, сколько путем раскола в рядах католиков, подобно разделению в 869 году, когда Восточная Церковь отделилась от Западной. Новое разделение произошло приблизительно следующим образом. Король Англии Генрих VIII женился на Екатерине из Испании. Но, к несчастью, его беспокойное сердце влюбилось в Анну Болейн. Он захотел развестись с Екатериной и жениться на Анне. Однако получить развод в то время было нелегким делом. Только Папа Римский мог дать на него разрешение. В данном же случае он отказался это делать. Генрих был в большом затруднении. Будучи королем, он считал, что имеет полное право поступать по своей воле. Его премьер-министр, в то время им был Томас Кромвель, насмехался над королем, что он в таких делах подчиняется папской власти. И Генрих, следуя его внушению, отверг власть папы и объявил себя главой англиканской церкви. Это совершилось в 1534-1535 годах. В то время не было изменений в доктринах, кроме отвержения власти папы. В сущности, Генрих никогда не стал протестантом. Он умер в католической вере. Но этот раскол в конечном результате вызвал большие перемены. Хотя настоящая реформация, как в случае с Лютером и другими, внутри католической церкви и под властью папы была невозможной, она стала осуществимой после разделения. Кранмер, Латимер, Ридлей и многие другие деятели вели значительные изменения, однако они заплатили за эти реформы своей кровью, когда несколько лет спустя Мэри, кровавая Мэри, дочь разведенной Екатерины, взошла на английский престол и насильно вернула новую церковь под папскую власть. Эти страшные и ужасающие реакционные действия закончились только с пятилетним царствованием Мэри. Своим окровавленным мечом она отсекла много голов, но в конце концов и сама была обезглавлена. Народ частично вкусил свободу, и когда Елисавета, дочь Анны Болейн, стала королевой, английская церковь свергла власть папы и восстановилась в своем официальном положении. Итак, в конце XVI века было 5 государственных церквей, поддерживаемых гражданским правительством. Римско-католическая, греко-православная, англиканская, лютеранская или немецкая и шотландская или пресвитерианская. Все они ненавидели и преследовали анабаптистов, вальденсов и других христиан, никогда не имевших никакой связи с католиками. Их важная помощь в борьбе за реформацию была теперь забыта или полностью игнорирована. Множество верующих, включая женщин и детей, ежедневно погибали в непрекращающемся преследовании. Великая надежда, пробужденная и вдохновленная реформацией, оказалась большим обманом. Остатки истинных верующих находили ненадежное укрытие в Альпах и в других потаенных местах мира. Эти новые церковные организации, отделившиеся от католицизма, сохранили много вредных заблуждений. Отметим некоторые из них. Священническое управление церкви в разных формах. Официальное учреждение церкви, сочетание церкви с государством. Крещение младенцев. Кропление или возлияние воды во время крещения. Возрождение от крещения. Преследование инакомыслящих. Вначале эти государственные церкви преследовали одна другую, но потом на соборе, происходившем в 1555 году, в Аугсбурге между католиками и лютеранами был подписан договор о мире, известный как Аугсбургский религиозный мир. Для католиков борьба с лютеранами означала войну с Германией, а для лютеран преследование католиков означало войну со всеми странами, где преобладал католицизм. Но преследования не прекратились. Ненавистные анабаптисты, называемые теперь баптистами, несмотря на продолжительное гонение и жуткую смерть 50 миллионов мучеников, все еще существовали в большем количестве. В то время по обочине одной большой европейской дороги на протяжении 30 миль были расставлены колья, на которых висели окровавленные головы замученных анабаптистов. Человеческое воображение не может представить более ужасную картину, ведь эти преступления, как свидетельствует достоверная история, были совершены людьми, называвшими себя преданными последователями кроткого и смиренного Иисуса Христа. Мы должны помнить, что католики не считают Библию единственным авторитетом и руководством в вопросах веры и жизни. Они заявляют, что она безошибочна, но признают равнозначными писания отцов и декреты католической церкви или декларации непогрешимого папы. По этой причине удовлетворительные переговоры между католиками и протестантами или между католиками и баптистами невозможны, так как никогда не может быть согласия без взаимоприемлемого основания. Возьмем, к примеру, вопрос крещения, его значение и способ совершения. Католики сознают, что Библия учит о крещении и что оно должно совершаться погружением. Но одновременно они заявляют, что их непогрешимый папа, как глава безошибочной церкви, имеет полное право заменить погружение кроплением, причем никто другой не имеет такой власти. Прошу читателей не удивляться, что я употребляю в своих лекциях очень мало цитат. Я настойчиво стараюсь исполнить трудную задачу – на немногих страницах написать главное содержание 2000-й религиозной истории. Здесь уместно обратить внимание на то, что в этот трудный период Библия еще не печаталась, хотя печать уже была изобретена. Для Библии не было бумаги. Не было ее и для переписывания Священного Писания. Единственным материалом, на котором можно было писать, был пергамент, выделанная козья или овечья кожа и папирус, некоторый сорт древесной массы. Итак, Библия, написанная от руки, была очень большой, вероятно, больше, чем может унести один человек. В то время во всем мире, по-видимому, не было больше 30 полных Библий. Отдельные части, такие как Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна, книги Деяний апостолов, Откровения и некоторые послания существовали в большем количестве. По моему мнению, одним из самых исключительных чудес в истории мира является близость взглядов детей Божьих по всем главным пунктам христианства. Безусловно, только Бог стоит за всем этим. Как это замечательно, что в 20 веке, несмотря ни на что, каждый из нас может иметь полную Библию на родном языке. Очень важно отнестись со всей серьезностью еще к одному значительному факту относительно Библии. О нем бегло упоминалось в предыдущей лекции, но из-за его большого значения стоит вернуться к нему еще раз. Это было решение католической иерархии, принятое Тулузским собором в 1229 году. Всем прихожанам тогда было запрещено пользоваться Библией. Я только констатирую то, что было провозглашено на этом огромном соборе. Не так давно один католик-руководитель в откровенном разговоре сказал мне: «Наша цель – не допустить личной интерпретации Библии». Странно. Неужели Бог, дав людям Писание, потом запретил бы им читать его? А ведь скоро все будут судимы за отношение к тому, что записано в этой святой книге. Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Страшную ответственность взяли на себя католики. Глава 4. Период 4. 1600-1900 годы. Рассматриваемый нами 300-летний период ознаменован появлением совершенно нового вероисповедания. Это была конгрегационная церковь. Вначале она называлась независимой. Правильным будет отметить, что некоторые историки считают 1602 год датой возникновения этой церкви. Однако в энциклопедии Шаф-Герцог начало конгрегационной церкви отнесено к 16 столетию, что делает ее современницей лютеранской и пресвитерианской церквям. В эпоху Реформации многие вышедшие из католической церкви не были довольны размахом реформаторского движения, возглавляемого Лютером и Кальвином. Они решили отвергнуть иерархические правила и руководство церквями и вернуться к новозаветному способу демократического управления, которого в течение 15 столетий придерживались все верующие, отказавшиеся подчиниться иерархии Константина. Решительная борьба этой независимой церкви вызвало жестокое гонение со стороны государственных церквей – католической, лютеранской, пресвитерианской и англиканской. Тем не менее, в конгрегационной церкви сохранились многие католические заблуждения. Например, крещение младенцев, возлияние или кропление водой во время крещения и сотрудничество с государством, принятое позже и соблюдаемое абсолютно во всем. Избегая гонений, конгрегационалисты переселились в Америку и впоследствии сами стали жестокими гонителями. Первоначальное название «независимые» произошло от формы церковного правления. В энциклопедии «Шаф-герцог» даны некоторые характерные для английских конгрегационалистов принципы. Первое. Иисус Христос – единственный глава церкви, а Слово Божье – единственная книга для руководства. Второе. Видимая церковь – это собрание благочестивых людей, избранных из этого мира, для религиозных целей, а не для смешивания с миром. Третье. Каждая отдельная церковь имеет полное право избирать своих служителей и сохранять дисциплину. Четвертое. В отношении внутреннего руководства все церкви независимы одна от другой и равно независимы от государственного контроля. Какой контраст между этими принципами и принципами католицизма, лютеранства, пресвитерианства и епископства англиканской церкви? И как сходны принципы конгрегационалистов с учением Христа и его апостолов, а также с убеждениями баптистов как прошлых веков, так и нашего времени? В 1611 году появился английский перевод Библии короля Джеймса. До этого Библия не была доступна народу в такой полноте. С распространением Слова Божьего началось быстрое уменьшение папской власти и появилась идея свободы религии. В 1648 году был заключен Вестфальский мир. Кроме разных соглашений между тремя великими вероисповеданиями – католическим, лютеранским и пресвитерианским – был подписан пакт о непреследовании друг друга. Взаимное гонение этих конфессий означало войну между правительством, которое поддерживало их. При этом христиане других вероисповеданий, особенно анабаптисты, по-прежнему подвергались гонениям. Вы слушали чтение книги «След крови». Продолжение вы услышите через неделю в это же время и на этой же волне. Зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Ты стоишь, словно лилия, счастье во взоре искрится. Будто с неба сошла ты в своем белоснежном венце. Словно солнечный свет, словно в утреннем небе зорница. Я читаю любовь на красивом счастливом лице. Дочь царя, царя Салима, ты светла, неповторима, за тебя готов родная жизнь отдать. Помолюсь я тихо Богу, чтоб до вечности порога свое звание ты могла бы утверждать. Этот памятный день ожидали с тобою мы долго. Словно сон позабытый, разлука прошла, и теперь Наше счастье сбылось, сколько радости, сколько восторга. Бог сегодня открыл нам семейного счастья дверь. Дочь царя, царя Салима, ты светла, неповторима, за тебя готов родная жизнь отдать. Помолюсь я тихо Богу, чтоб до вечности порога свое звание ты могла бы прошу у Отца Его милость и благословение, чтоб от нашей семьи возносился любви аромат, чтобы к небу росли наши мысли и наши стремления, чтобы жизнь вся была, как весенний напоенный сад. Дочь царя, царя Салима, ты светла, неповторима, за тебя готов родная жизнь отдать. Помолюсь я тихо Богу, чтоб до вечности порога свое звание ты могла бы Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!